труп Бориса Дмитриевича Головко, кандидата в украинские батьки, как накануне выразился вестник, был страшен. Так страшен, что писатель Аркадий Воздвиженский, картинно глотая остывший кофе, подумывал трусливо, что, пожалуй, надо бы воздержаться от такого грязного способа убийства хотя бы в новой книжке. Дмитрий же Родионов, пристально наблюдавший за тем, как его второе или первое «я» глотает дрянной кофе, думал только о том, что нужно срочно отвлечься, перестать думать, вспоминать, как на полу в самой середине светлого ковра лежало это, потому что оно не было человеком. Уже. А может, и никогда не было человеком, потому что человек — это все-таки нечто совсем другое, не просто куча обмякшей, пропитанной кровью плоти со странно вывернутыми конечностями. Знаменитый детективщик Воздвиженский, ловко укладывающий трупы налево и направо в книгах, иногда безмятежно терявший их в загадочных компьютерных файлах, никогда не думал, что убийство — это так ошеломляюще, так безысходно, так грязно, так отвратительно. Еще он никогда не думал, что это так тяжело, физически тяжело перевернуть мертвое тело, как будто оно весит несколько тонн. Перевернуть и увидеть, во что превратилось то, что раньше было животом. Раньше, когда это еще было человеком. От запаха крови Родионова так мутило, что он сосредоточился только на том, чтобы не помчаться в ванную и не выворачиваться там наизнанку над унитазом, унизительно и позорно. Если бы не Маша Вепринцева, которая коротко дышала у него за спиной и все время повторяла: «Дима, не волнуйся, не волнуйся, ничего страшного», если бы не она, его бы непременно вырвало. И еще он немножко помнил про Сильвестра, которого мать немедленно вытолкала в зашей, как только она увидела на полу это. Она вытолкала его и дрожащим пальцем стала тыкать в кнопки телефона. Потом прибежал вестник и еще какие-то люди, и Родионову почему-то запомнилось бледное и ничего не выражающее лицо Катерины Кольцовой. Катерина моментально увела детей, которые с любопытными и наивными лицами и с разинутыми ртами сразу же замаячили в дверном проеме. Потом завизжала Мирослава и визжала так, что Родионов несколько раз попытался заткнуть себе уши и все отдергивал руки, потому что этот жест казался ему неприличным, и он ругал себя за него. Что это такое было? Кто это сделал? Зачем? Приехали какие-то многочисленные машины, и люди в форме и белых халатах так много, будто собирались отбивать атаку многотысячной армии или проводить сразу несколько сложных хирургических операций. Потом приехали люди в пиджаках и галстуках, несмотря на глухое ночное время, и еще какие-то служивые в другой форме. И теплая южная весенняя ночь постепенно превратилась в вязкий кошмар, залитый желтым электрическим светом, и от осознания этого кошмара словно иголка колола мозг. Родионов тряс головой, все хотел вытряхнуть из мозга иголку, а она колола все сильнее и сильнее, в глазах темнело от острой и тонкой боли. Никто не спал. И утро наступило такое же желтое, отвратительное, как давешний электрический свет, измучивший мозг. Из дому никого не выпускали. И пришлось звонить Ивановой, выдумывать какие-то причины, отменять утренний эфир на телевидении и завтрак, и совещание, и, возможно, даже встречу с читателями. Неизвестно, когда всех отпустят. Впрочем, в их положении тоже не было ни общности, ни равенства, потому что Кольцовы уехали сразу же, как только все случилось. Уехали, и все. По участку пробежала охрана, прочесывая его от Днепра вверх к стоянке автомобилей. Искали что-то, а может, кого-то. Потом подогнали прямо к подъезду две огромные страшные черные машины. Маша смотрела на них из окна. Первый джип выглядел несколько более цивилизованно, а второй был похож на дредноут времен Первой мировой войны. Косолапый, широкозадый, устойчивый, с узкими окнами и плоским капотом. «Ужасная машина», — сказала Маша Родионову, когда тот подошел. «Гроб с музыкой». «Это не гроб с музыкой, а хаммер», — равнодушно поправил Родионов. «Для охраны то, что нужно». Охранники подошли, стали в круг, и из дому вышли Катерина, ведущая за руку своего сына, а следом и Батяня, державший в каждой руке по мобильному телефону. Маша подумалась, что если бы он мог, как мартышка, держать телефоны еще и в задних лапах, он бы непременно их держал. Их никто не провожал. Ни Мирослава, ни ее человек, ни Нестор, никто. Тимофей Ильич сбежал с крыльца, не отрываясь от телефона. Взял за руку жену и поволок ее в машину. Она пошла. Он пропустил сына, подтолкнул на заднее сиденье жену, охрана закрыла за ними дверь и за самим, поместившимся на переднем сиденье. Зашуршали шины, приминая гравий, и тяжеленные, здоровенные, бронированные автомобили тронулись почти неслышно и пропали из виду, как будто бы их и не было. Маша Вепринцева дорого бы дала, чтобы иметь возможность вот так пропасть из виду, ни на что не обращая внимания, ни о чем решительно не заботясь, только о спокойствии близких, которое было так ужасно, так непоправимо нарушено. И еще она подумала, что Тимофей Ильич недоволен именно этим, что Головко убили, не спросив у него разрешения и не приняв в расчет, что здесь рядом он, великий и ужасный Тимофей Кольцов, и его стая, которую он защищает. Как такое возможно, чтобы убили почти у него на глазах, и что за неуважение? Когда прибыла милиция, Тимофея Ильича и след простыл. Нет его и не было никогда. Как хорошо быть генералом! Как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Маша! И ребенка своего спрятали от всех бед и напастей, увезли, и теперь никто не посмеет ни о чем его спрашивать или напоминать об ужасных событиях. Или «Маша!» «А, Маш, свари мне кофе!» «Чего вам сварить?» «Кофе! Свари, пожалуйста!» Иногда Родионова посещали просто изумительные идеи. «Дмитрий Андреевич», — пробормотала Маша Вепринцева, — «где же я здесь сварю кофе?» В поисках поддержки Маша повела глазами и уставилась на вестника. «Ну хоть ты скажи ему, что кофе в этом доме я варить не могу». Вестник отлично понял ее молчаливые призывы к поддержке. «Да», — вступил он, — «мне тоже свари». Это же надо, какую они бурду подали. И хотел было захохотать, но вовремя вспомнил, что хохотать при сложившихся обстоятельствах неприлично. И не стал. И мужчины было заговорили друг с другом, уверенные, что Маша сейчас кинется варить им кофе, но она не кинулась. «Дом чужой», — сердито сказала она, — косясь на Мирославиного человека, который все смотрел в угол, и полно народу, которого я не знаю. Я на кухню не пойду. Ну, если ты знаешь еще какое-то место, где можно сварить кофе, иди туда, — милостиво разрешил Родионов. Иногда он был просто невыносим. Я должна его разлюбить, — подумала Маша мрачно. Вот прямо сейчас взять и разлюбить. Он мне не подходит. Он совершенно не думает обо мне. Он заставляет меня варить кофе, и ему наплевать на то, как при этом я буду выглядеть в глазах окружающих. Ему наплевать на то, что Мирослава вчера весь день называла меня прислугой, и сегодня он сам отсылает меня на кухню. По светлому паркету зацокали каблуки, и в столовую влетела вышеупомянутая Мирослава. На ней был бежевый брючный костюм, очень элегантный и свежий, простенькая блузка а-ля Катерина Кольцова, соломенные босоножки и на лацкане приколот букетик незабудок. Это после бессонной ночи с убийством. Прическа у нее была величиной с дом и сильно налачена. Губы неправдоподобно алы, и крохотный кружевной платочек она держала за обшлагом рукава. «Казимеш!» — воскликнула она, завидев чоловіка. «Казимеш! Я погано себе почуваю! Відвези мене до лікаря, а то я чуть не померла! Казимеш! Ти бачиш или не бачиш, что жінки дуже треба до лікарні!» Казимеш не подавал никаких признаков жизни, и неясно было, бачит он или не бачит то, что происходит с его супругой. Мирослава бухнула на стол кипу свежих газет, повернулась и будто только что увидела московских гостей. Гости молчали, слушали, болтали ложечками в чашках. «Ах, доброго дня, доброго дня! Хотя хте уж тут то добро!» Все в разнобой поздоровались. Мирослава Цуганг-Степченко бочком присела на краешек стула, вынула из-за обшлага платочек и прижала его к губам. «Что же это такое делается, когда людей убивают? Так как это можно назвать, если не беспредель, не беспредел?» Все молчали, не знали, как еще это можно назвать. «Та Борис Дмитриевич был самый что ни на есть шановний человек и в нашем месте, и во всей незалежной Украине. И так загинул, та еще в моем доме. Матерь Божья, что теперь будет? Что будет с нами?» Вестник осторожно хихикнул, потом кашлянул и старательно утер губы льняной салфеткой, накрахмаленной, как в кремлевском буфете, до состояния картонной твердости. «Да кто ж посмел его так? Мабуть, никто и не узнает, кто зробил то черное дело!» «Славочка!» — вдруг изрек Мирославин чоловік, и Маша с изумлением на него возрилась. «Славочка!» «Ты в экстазе и говоришь на нашей мове, а гости мову не понимают. Им по-русски бы надо!» Говорил человек так, словно пытался объяснить посетителям зоопарка, что макаки не понимают человеческий язык. Что уж тут поделаешь, придется жестами, жестами. На гостей он по-прежнему не смотрел. «Та, боже ж мой, все ж ясно!» «Борис Дмитриевич наш самый любимый, самый любимый. Никто из политиков стыльки не зробив для Киева, скольки пан Головко».